Глава 19. Дорога унылая наматывалась на колеса машин. Впереди по-прежнему подпрыгивала на ухабах корма бронетранспортера. В зеркало заднего обзора были видны грузовик и автоцистерна. Мы с профессором молчали, и я изо всех сил вслушивался в вибрацию коня. Судя по ней, нас разделяло меньшее расстояние, чем я рассчитывал. Контакт усилился, и я понял, что конь очень недоволен. Он был чертовски недоволен тем, что происходило с ним, но ничего конкретного я разобрать не мог. Наконец профессор заговорил. «Извините, Сергей, но я давно к вам присматриваюсь. Вы ведь никоим образом не могли заметить того человека в кустах, и уж тем более покончить с ним одной очередью, не целясь, разве не так?» Мне еще до экспедиции хотелось хоть отчасти поделиться с профессором. Настал подходящий момент. Я рассказал ему о возникших у меня способностях, о моих контактах с кошками, умолчав лишь о схватке на границе периметра, в которой погиб Кондор. Я довольно о многом рассказал ему. И про глаз Божий, и про то, что, кажется, не один я улавливаю какие-то странные сигналы. Правда, это обычно происходит после укола героина, которого я-то не употреблял. Профессор выслушал меня очень внимательно, наконец сказал. Подобные сведения только в очень обрывочном и искаженном виде до меня доходили. А ваши слова создают некую картину, не знаю, насколько полную, но достаточную, чтобы составить какие-то суждения. Ответьте только честно, вы действительно не колитесь? Я пожал плечами. Ну хорошо. Они замечали в прошлом за собой чего-нибудь необычного, какого-то намека на, скажем так, экстрасенсорные способности? Вы ведь воевали? Там у вас суперинтуиция не проявлялась? Интуиция у меня была, как у всех воюющих. Если хочешь остаться в живых, она непременно проявится. Но ничего похожего. Так я и объяснил. Профессор почесал затылок. «Конечно, протестировать бы вас как следует. Тут ведь могут играть роли и наследственные факторы, и какие-то индивидуальные особенности вашего организма. У меня была контузия. Я 3 недели провалялся в госпитале, но потом ничего, полностью восстановился, никаких последствий». Профессор поразмыслил, опять поскреб затылок. «Ну да, контузия. Конечно, то, что я скажу, просто вольные вариации на тему, ничем абсолютно не подтвержденные, но все равно. Начнем от печки. В науке существует такое гипотетическое понятие – эффект Каллиста. Всякий биологический вид развивается эволюционно. Любые изменения проявляются и нарастают на протяжении смены многих поколений. Мутации любого генезиса тоже проявляются в последующих поколениях. Особь, подвергшаяся, например, воздействию радиации, может заболеть или вообще погибнуть, но она не мутирует, а вот этот самый эффект Каллиста предполагает, что в эволюции возможны скачки, когда при определенных условиях уже существующая особь может обрести некие принципиально новые качества. В зоне, безусловно, действует никому неизвестный фактор или совокупность факторов. Они меняют уже существующие биологические системы. Примеров, надеюсь, приводить не надо. То есть мы наблюдаем нечто, вроде того самого эффекта Каллиста. Выжившие в зоне изменились. Недаром же многие лекарственные препараты вызывают парадоксальные реакции, с точностью да наоборот, или вообще не пойми как. Героин тоже вызывает парадоксальные реакции. Об этом вам известно. Но ваши способности мало похожи на возможности тех, кто колется. А если разобраться... Общее лишь одно – способность воспринимать какие-то непонятные и неизвестно откуда исходящие сигналы, передатчиками которых считают кошек. Считают, не считают, но они точно передают что-то, когда стаи. Они теперь почти постоянно держатся стаями. «А знаете, – сказал профессор, – я, возможно, опять произнесу антинаучную ересь, но поскольку традиционная наука бессильна, всякая ересь обретает статус гипотезы. Не зря ведь люди тысячелетиями считали кошек некими трансцендентными существами, причастными к реальному и ирреальному мирам одновременно. В Древнем Египте их обожествляли, в средневековой Европе считали дьявольским отродьем и побаивались. Но люди всегда интуитивно чувствовали, что кошка – животное необычное, что в нем есть какая-то загадка. Можно, конечно, все объяснить и видом, и повадками кошек, и психологическим воздействием этих составляющих на человека. В науке так и принято считать. Как и с пауками, например. Пауки в подавляющем большинстве не ядовиты и не агрессивны. Кроме противной паутины, вреда от них никакого. Но их внешний вид, чуждый некоторым глубинным инстинктам человека, делает их отталкивающими и пугающими. В подсознании одна их поза ассоциируется с агрессией и угрозой. Да бог с ними, с пауками. Давайте представим, что и обычные кошки имеют некие неведомые способности, что они являются как бы резонаторами того, что для науки остается неизвестным. Я вовсе не о мистических аспектах. Быть может, в силу своей необычной природы, помноженной на здешний эффект Каллиста, наши кошки способны улавливать те самые неведомые факторы, которые действуют в зоне. Их, скажем так, надспособности значительно усилились. «Даже чересчур», — буркнул я. «То есть, по-вашему, не слышат то, что исходит из эпицентра?» «Слышат? Думаю, что их восприятие не ассоциируется ни с каким из пяти известных нам органов чувств. Вот вы слышите, видите или еще что-то?» Я подумал и ответил. «Скорее все-таки что-то еще. Вот и у них то же самое. Или какое-то другое, и у тех, кто колет себе героин, у них тоже какое-то еще. Но все перечисленные в той или иной мере начинают ощущать упомянутый неизвестный фактор зоны. Кошки, по-видимому, очень интенсивны. Героинщики на фоне общей разбалансировки психики искаженно. А вы...» А я только недавно узнал, что могу чувствовать это от тех же кошек. «Вы об этом не задумывались, вот и не знали. Кошки настроились рефлекторно. Святоши, понятно, вечно апеллировали к Всевышнему, поэтому и услышали глаз Божий. Но с вами все-таки непонятно. Предположим, контузия. Героину опьянения не расширяет сознание, как уверяют сторонники психоделии. Само по себе наркотическое опьянение здесь ни при чем. Героин неизвестным образом стимулирует у некоторых, заметим, не у всех, некие возможности, возникшие, скажем, условно, в результате эффекта Каллиста, порожденного зоной. А у вас похожие способности проявляются естественным путем и носят постоянный характер, как у кошек. Но вы, прошу прощения, все же не кошка. Значит, есть иная причина. И ваша контузия не хуже любой другой. Она могла как-то повлиять на ваш мозг, а фактор зоны резонирует с возникшими изменениями. Чистая фантазия, конечно. Логики она не лишена, сказал я. Но что из всего этого следует? Пока ничего, и во всяком случае не знаю. Наша беседа вдруг прервалась. БТР резко затормозил. Я тоже выжал педаль. Трасса в этом месте делала плавный поворот. Из транспортера было видно что-то, чего я не видел. Но особой опасности оттуда не исходило. На крыше БТРа опять шевельнулся мини-град. Я сказал по рации Володе Исаеву: «Оставь в покое свою ракетницу». «А ты что, не видишь, что впереди?» «Не вижу. Ты загораживаешь». «Но сейчас увижу». Я открыл дверцу вездехода, спрыгнул на землю и отправился в обход нашего авангарда. Из люка появился Володя и присоединился ко мне. На броню вылезли было еще два бойца, но я показал им кулак, и они скрылись. Обойдя транспортер, я увидел, что дорога впереди перегорожена толстыми стволами повальных деревьев. Солидная баррикада, ее не проскочишь. Но можно в щепки разнести ракетами. Однако, вряд ли тут требовались ракеты. У баррикады я ощутил чьё-то присутствие. Человек 5-6, но оттуда исходила скорее тревога, чем агрессия. Я зашагал к завалу. «И чего ради мы туда прёмся?» — поинтересовался, не отстававший от меня, Исаев. «Подъехали бы на танки». «Танки нам еще пригодятся», — — ответил я. «Но не сейчас». Откуда-то сбоку, из придорожных зарослей, объявился мужик в длинном плаще, спортивной шапочке и хромовых офицерских сапогах. На сгибе локтя он держал карабин, не угроза, но предупреждение. В кустах прятались другие, настороженные, ощетинившиеся стволами. Кажется, у них имелось и кое-что посолиднее карабинов. Я подошел вплотную. Лицо незнакомца покрывала густая щетина. Из-за нее он выглядел лет на 50, но на самом деле был моложе. Из-под надвинутой на лоб шапочки остро поблескивал настороженный взгляд. «Кто такие?» — зычно осведомился мужик в плаще. «Проезжие?» — ответил я. «А вы что за соловьи-разбойники?» «Мы не разбойники», — ощетинился мужик. «Разбойники тут недавно проезжали. Завернули на одну ферму и такого там натворили. И вы на дороге залом устроили. Никого не пущать? Тут уроды вереницами, что ли, тянутся? Но вы же притянулись!» Криво усмехнулся мужик. «Вы не соловьи, мы не уроды. А кто же вы такие?» «Экспедиция», — внушительно сказал я. «Научная». Мужик опять ухмыльнулся. «И откуда же вы такие ученые взялись? Ты, смотрю, главный ученый. По роже видно». «И чем тебе моя рожа не угодила?» «Кажись, знакома маленько. Где-то я тебя вроде видал. Ты не ездок, случайно?» «Случайный ездок. Ну вот, а говоришь, экспедиция. Я вашего брата знаю. Не хочу плохого про всех сказать. А тоже сволочей хватает». «Короче», — сказал я, — «вы, полагаю, хуторские?» «Да тут и охотники есть», — вставил мужик. «Стреляют хорошо». «Не сомневаюсь. Я точно ездок, но сейчас совсем по другим делам. Про работяг слыхал?» Мужик пожал плечами. «Работяги, урк, святош, менты разные. Чего ж не слыхал? Вы там в городе совсем сдурели. На банды разбились». «Но работяги не бандиты». «Да слыхал я», — почесал в затылке мужик. «Работяги говорят поприличнее. Они имеют связи с большой землей. Оттуда люди пришли. И везу я их туда, откуда все началось». «Как же они не перемерли?» — усомнился мой собеседник. «Они из санлагерей». «А-а-а! И на кой черт вы туда едете? Где началось?» «Где началось, там может и закончиться. Если сидеть и ничего не делать, так и передохнем все». Разговор наш длился еще минут 10. Мужик мялся, почесывался. В кустах нетерпеливо возились, негромко лязгая оружейным металлом. В конце концов я его убедил. Щетинистый обернулся, махнул рукой. В зарослях взревел двигатель, и на дорогу выполз небольшой бульдозер с укрепленной железными листами кабиной. Своим ножом он слегка отодвинул баррикаду, ровно настолько, чтобы мы могли проехать. «Вы это», — сказал на прощание мужик, — «не озоруйте. У нас хоть радио нету, зато другая связь имеется. Дальше всех уже предупредили. Гостеприимство вам не обеспечено, но я дам знать, чтобы вас не трогали, если сами не нарветесь». Я заверил его, что нарываться мы не собираемся.